Амортизация в общественной жизни. Вернемся еще раз к рассказу моего подопечного, который раньше был больным, а сейчас уже работает в Швеции. Амортизация помогла ему и в общественной жизни. После выписки из больницы я наладил отношения со многими людьми, с которыми раньше был в выраженной конфронтации. Так я смело вошел в дом, где меня ненавидели, и, применяя технику отставленной амортизации, изменил свое отношение хозяев ко мне. Любить они меня, правда, не стали, однако появилась возможность продолжать отношения с людьми на основе взаимного уважения к чужому мнению. Еще одна новая черта характера появилась у меня после обучения методом психологической борьбы – это общительность. Раньше я был нелюдимым, теперь все переменилось. Я стал чувствовать себя свободнее в обществе. Более того, я стал диск-жокеем. Это настолько поразило окружающих и меня самого, что я до сих пор, как говорится, не могу прийти в себя. Если бы такое мне предложили полгода назад, я ужаснулся бы, как находиться на сцене, под прожекторами, под взглядами десятков людей, постоянно шутить, придумывать на ходу остроумные повороты программы, заполнять паузы. Конечно, нет. Хочу сказать, что мой подопечный знал 3 иностранных языка в совершенстве. Философию Ницше, Рассела и прочих, но никак их не мог использовать для своей пользы. И когда он обычно рассуждал на эту тему, возле люди крутили висок у пальца. Ну да, считаю его сумасшедшим. Это он еще до знакомства с вами, да? Да, до знакомства со мной. Находиться на сцене под прожекторами, под взглядами десятков людей, постоянно шутить, придумывать на ходу остроумные повороты, программы, заполнять паузы? Конечно, нет. Теперь я совмещаю научную работу с обязанностями диск-жокея. И через некоторое время моя дискотека заняла 1-е место среди дискотек научно-исследовательских институтов города. И мне предложили провести общеуниверситетский вечер. Он прошел успешно, даже лучше, чем я предполагал. Я получил приглашение принять участие в театральной постановке. Меня знают многие люди. Если я раньше проходил по институту незамеченным, то сейчас едва успеваю раскланиваться. И все это за такой короткий промежуток времени. Всего за 2 месяца. Фантастика. Воистину чудесными бывает превращение людей. Да, это фантастика, конечно. Только надо иметь в виду, на каком богатом основании происходило это, да, на каком фундаменте происходила вот эта перестройка. Несколько слов об общественной жизни. Целеустремленный человек общественной работой не занимается. Это обычно очень снижает личностный и профессиональный рост, что в конечном итоге мешает карьере. Один из моих подопечных жаловался, что его не продвигали по службе, хотя по производственным показателям и своей квалификации он подходил на более высокий пост. Оказалось, что он много лет возглавлял производственную комиссию, которая подводила итоги соцсоревнования между подразделениями. Молодым читателям эти слова, может быть, даже и не знакомы, но суть дела, я уверен, поймут и они. 1-е место было одно, а подразделение 12. 11 недоброжелателей, как минимум, у него было. Понятно, что когда обсуждается его кандидатура, на продвижение противника находилось достаточно для того, чтобы его завалить. Да и моему герою лучше было бы заниматься только научной работой, а не становиться диск-жокеем. Я знаю его судьбу. Диссертацию он так и не защитил. К сожалению, он уехал из России. Сейчас это очень успешный человек, как я уже говорил ранее.